Глава 12. Остап. Прапорщик Семиухватенко, худой мужик с хитрым выражением на непропорционально мордатом по сравнению с телом лице и развитыми сильными кистями, сидел на складе с недовольной рожей и время от времени покрикивал на солдат-срочников. До этого времени он служил и не тужил, находясь на должности завскладом. Правда, склад его был артиллерийским, и это вследствие весьма изрядно расстраивало его заведующего. Потому как кроме геморроя подобные склады ничего и никому не приносили. С другой стороны, вроде и работы не бей лежачего, пару раз в месяц приедут, заберут, завезут, да раз в полгода комиссия с проверкой нагрянет. А все остальное время сиди себе да попукивай. Холодно, правда, на складе. Но ведь и прапорщик там тоже не весь день сидел. У начальника хоть и такого, как он, дел всегда не в проворот. То чай нужно зайти в штаб попить, то в казарму к старше незнакомому срочно заглянуть, тоже чаи погонять. Опять же домой сбегать или еще куда-нибудь, так сказать, прогуляться. В общем, дело выше крыши. Но Семиухватенко все равно было обидно. У Ечалмамедова продовольственный склад, а у Басаряна вещевой. Вот они живут. А он что? Сидит тут, боеприпасы пересчитывает. Дались ему эти гранаты да гранатометы. Их и не спишешь, и не украдешь, только жопу надорвешь. То ли дело тушенка и сгущенка, да те же макароны едрить то и налево. Эх, аж зло взяло. Семиухватенко с досады сплюнул, растер привок, после чего прикрикнул на работающих на складе срочников. Солдаты тягали тяжелые ящики, освобождая больше места для других боеприпасов. На складе в основном хранилось стрелковое оружие, но имелись и ручные гранаты, и гранаты к гранатометам, и... Короче, до хрена там на самом деле всего хранилось, вплоть до пулеметов различных систем и калибров. Сейчас, правда, времена совсем другие наступили, все словно к чему-то готовились, и, скорее всего, Германию советской армии покидала навсегда. К нему уже приходили сверять и пересчитывать оставшееся вооружение. Майор, заведовавший их службой, тогда в сердцах тоже плюнул и долго-долго матерился, напоследок сказав, что теперь уже всем абсолютно безразлично, сколько и чего у нас хранится. Что смогут, вывезут, а что не смогут, то тут и бросят. Прапорщик тогда благоразумно промолчал, своим молчанием поддержав возмущение майора. Однако мысленную зарубку все же сделал, тут и без писания можно будет поживиться. Вот только как выйти на нужного ему покупателя, что и по какой цене ему удастся загнать. У местных и своего оружия сейчас навалом в СССР не повезешь. Ведь если и довезешь, то это уже совсем другой расклад выйдет. Да и как оно там все сложится, еще никому неизвестно. Вдруг боком ему же и обернется. А тут еще слушок прошел, что тех, кого уже вывезли в СССР, чуть ли не в голом поле размещают. Ни казарм, ни новых частей построить пока не успели. Солдат в палатке, а склад устраивают прямо на земле под открытым небом. Вкопали столбы, обтянули их колючей проволокой и сложили штабелями-ящиками, нехай ржавеют. Может, начальство хоть на брезент расщедрится? Тогда все будет с одной стороны вроде бы лучше, а с другой намного хуже. Благо-то она везде пробьется. А как личный состав будет жить, вообще не интересно никому. Служи, дурачок, получишь значок, а не зарплату и хату. Поэтому и наплевать ему на склад, пора о семье позаботиться. У него ведь трое детей, да жинка дура дурой. Но хоть и дура, а пожрать-то любит, да и дети тоже. Вот только зарплата у него не ахти какая по нынешним-то ценам. Накатила тоска. И Остап Семиухватенко смачно вырвался, помянув и Мишку Меченого, и всех его родственников. Раису Максимовну он помянул особо, поимев на словах во всех позах и во все места. Аж сам возбудился от собственных мыслей, мдя. Наконец поток сквернословия закончился, и застывшие, внимательно слушавшие его горячие пожелания солдаты, снова зашевелились, медленно растаскивая ящики по своим местам. Им до проблем прапорщика было как до Китая пешком. Солдат спит, а служба идет. К тому же здесь служилось намного легче, чем где-нибудь на Кошке или на флоте. В общем, мозг украинцу неустанно била одна и та же мысль – надо все продать и много чего купить. Купить, естественно, желательно машину, лучше, конечно, Мерседес или Ауди. Но было бы хорошо наскрести хотя бы на Опель. Впрочем, Опель Опелю рознь. Вот Опель Кадет – это же просто сказка. Иномарка, что ты? В Союзе у кого машина, тот король. Все бабы его будут. Правда, трое детей тянули в сторону от слабого пола, однако Остап к слабакам себя вовсе не причислял, искореняя и преодолевая эту тягу со страшной силой. Окончательно утвердившись во мнении, что деньги ему нужны больше, чем воздух, Семиухватенко начал искать клиентов. Сначала осторожно, потом все больше наглее и наглее. Чем ближе придвигался час вывода ограниченного контингента, тем больше появлялось у него возможностей. Клиенты вскоре нарисовались, но больше из мира уголовного, чем мира больших денег. Так пару пистолетов продал, да патронов к ним. Винтовки старые тоже ушли. Мосинки-то, оказывается, за бугром раритет. И покупали их не столько в личную пользу, сколько для коллекционирования. Один покупатель даже из Штатов попался. Все это, конечно, замечательно, но аппетит, как всем известно, приходит во время еды. Да и выручил Остап совсем немного, только и хватило жену приодеть до детей. Ну и любовница чуток перепала. А вот на автомобиль было еще копить и копить. Его это кардинальным образом не устраивало, и прапорщик продолжал искать денежных клиентов. В один из дней Остап решил разориться и зайти в местную пивную, промочить, так сказать, горло. За годы, проведенные в Германии, он уже привык к хорошему разливному пиву. Не такому, как в СССР, а намного лучше. Да и не разбавляли его. Все чин-чинарем. Баварское не по названию, а по сути. Такого союза не достать. Хотя иногда и свое неплохо делали. Его знакомые с самого пивзавода носили. Несуный блин. Войдя в пивной бар или в так называемую кнайпу, он сразу окунулся в мир пивного запаха и сопутствующих ему атрибутов. Помимо хмельно-солодового запаха пива, здесь очень ароматно пахло жареными колбасками и тушеной капустой, но закуски были для него уже роскошью. Заказав себе пиво, суровый прапорщик уселся за один из столиков и замер в томительном ожидании. Клиентов в полупустом зале сегодня почти не было, и Остапа никто не беспокоил. Лишь бармен, неспешно нацедив кружку пенного напитка, принес ее клиенту. Остап тут же жадно примкнул устами к кружке и большими глотками стал хлебать пиво, не обращая внимания, как по его вислым усам стекает на стол пена. Попутно прапорщику невольно вспомнился старый анекдот. За распитием пива Мюллер решил быстро подловить нетрезвого Штирлица и спрашивает. «Скажите, Штирлиц, а какой ваш любимый фильм?» «Волга, Волга», — чуть было не ответил Штирлиц, однако вовремя опомнился и сказал. «Фольксваген, Фольксваген». Семиухватенко хмыкнул мокрые усы, невольно сдунув повисшие на них небольшие хлопья пены. «Хороший анекдот, но жрать-то хочется». «Так и что тут есть на закусь?» «В прескуранте были соленые крендельки и разнообразные сосиски с колбасками, значилась даже рулька с ребрышками». Прапорщик аж слюну сглотнул. «Вот только дорого все, а тратиться ему сейчас никак нельзя». Недолго думая, он попросил пустую тарелку и высыпал в нее из кармана большую жменю жареных солью семечек подсолнуха. Вот садило. Ловко их щелкая, Остап осторожными глотками открывал вкусное пиво и размышлял, стоит ли брать вторую кружку или все же остановиться на одной. Эти думы тяготили его. Хотелось воле напиться настоящим немецким пивом, чтобы было что на редне крайне вспоминать. Хотя Украина — це Европа. Что бы там ни говорили москали, да и пиво у них хорошее, особенно оболонь. Тут он обернулся, опасаясь, вдруг невольно высказал свои мысли вслух. А то еще на заметку возьмут. Хотя нет, сейчас уже не возьмут. Да и кого опасаться, никого здесь нет. Помещение бара радовало интимным полумраком, да интерьером, выполненным в виде немецкого охотничьего домика. В это время дверь в бар распахнулась, и на пороге возникла фигура пожилого немца. Влажный ветер осеннего ненастья буквально хлынул в помещение, разбавив столь уютные запахи немецкой кухни своей свежестью. Семиухватенко передернуло. Весна, осень и зима в Восточной Германии были какими-то слякотными. Нет, грязи тут на дорогах, конечно же, не наблюдалось, но ни морозов, ни толком тепла тоже не было. Все какое-то никакое. Из-за влажного климата у некоторых солдат, да и офицеров с прапорщиками скапели начали хурункулы, что изрядно мучили несчастливцев. Правда, Остап ими не страдал. А еще он оказался изрядным профессионалом в их выдавливании, когда его просили, а когда не просили, он приходил сам. Как-то раз зашел Семиухватенко в казарму и заметил умывающегося солдата из Краснодара с двумя налитыми кровью и гноем хурункулами на плечах. Выдавливать их он отказался, предпочитая пользоваться мазью Вишневского и распространяя по всей казарме тошнотурный запах рыбьего жира и карболки. Семиухватенко аж зажмурился, заново переживая тот момент, Когда он тихо подкрался к нему сзади и схватил его своими грубыми лапищами, изо всех сил сжал ему плечи. От такого давления тонкая воспаленная кожа лопнула, источники гноя вскрылись, и две буро-желтые зеленые струи ударили чуть ли не в потолок казармы. Солдат вскрикнул от дикой боли, что буквально током прошило его тело, и потерял сознание. «Ну ты это, вставай давай!» — потрепал его тогда по щекам прапорщик. «Я скажи спасибо, чири ты твои уже выдавил!» Солдат очнулся, поблагодарил и, шатаясь, пошел оттирать с плеч остатки гноя и дезинфицировать кожу. Остап причмокнул от этих приятных воспоминаний и вдохновенно хватанул пиво, сделал слишком крупный глоток. Кружка показала дно. «Товарищ, можно к вам?» — неожиданно послышался рядом. «А?» — поднял глаза Остап. «Тут пусто, а я не люблю сидеть один и пить. Это, товарищ, признак алкоголизма». Семен Хватенко перевел глаза на руки посетителя и увидел в них кружки с большими пьяными шапками. «Ага, садись, но ты угощаешь». «Без проблем», — сказал на ломаном русском немец и что-то крикнул бармену по-немецки. Видимо, дополнил заказ. «Держите», — протянул он принесенный официантом кружку пива и придвинул тарелку с ломтиками баварской колбасы и пахучим сыром. «Угощайтесь». «Угу». Прапорщик быстро допил свою кружку и ухватил новую, машинально отметив лучшее качество этого сорта пива. Видать, этот напиток был и намного дороже того, что пил он. Непроизвольно у Семёна Хватенко вырвалось. «Хорошо, живут немцы». «Неплёхо», — кивнул бюргер и зачем-то повторил. «Я угощаю». «Спасибо», — все-таки поблагодарил его прапорщик, дабы не прослыть совсем уж невежливым, и вновь привык жадными губами к божественному немецкому напитку, обмакнув густую пену свои усы. Цепкая рука прапорщика суетливо метнулась к тарелке и, ухватив кусок колбасы, потянула его во влажный пивной рот. «Чав-чав!» — выдала колбаса. «Ням-ням!» — подумал Остап. «Болван!» — мыкнул по себя немец. Сделав несколько щедрых глотков, Остап решил поддержать разговор. «Глядишь, и еще на одну кружку немец расщедрится, а может и не на одну. Вкусное пиво! Я-я!» — подтвердил немец. — А вы часто тут бываете? — Нет, не часто, только когда по работе приезжаю. — А-а-а, — протянул Остап, отпивая пиво и закидывая вслед могучему глотку очередной кусок до изумления вкусной колбасы. — А я вот тут работаю, в воинской части, скоро уже домой поедем в Союз. — Я слышал о том, домой это хорошо. Остап нахмурился, смеется или вправду так думает. Не став уточнять, что там имел в виду немец, прапорщик снова хлебнул дармового пива. Горьковатая влага, скатившись по пищеводу, словно смыла все его сомнения, подарив взамен удовольствие от выпитого. Крякнув, Семён Хватенко одним махом допил остатки пива и щепнул кружкой о пластмассовую столешницу стола. «Еще?» — тут же отреагировал вежливый немец. «Я!» — вылез из Остапа вместе с громогласной отрыжкой. Семён Хватенко аж покраснел от такого конфуза, но немец лишь дружелюбно рассмеялся и по-братски похлопал его по плечу. «А какую должность занимает гер-офицер?» — спросил немец, сделал дополнительный заказ. Остап приосанился. И хоть в советской армии всегда считалось, что прапорщик не офицер, ему простил обращение этого бюргера. Это же немцы. Для них все, кто носит звездочки на погонах, уже офицеры, а у него, у Остапа, их на погонах целых три. Правда, не треугольником, а в линию. Ну и что с этого? Я занимаю большую должность, отвечаю за хранение разного оружия. О, вы начальник целой службы? Да, не стал скромничать прапорщик, который таковым себя и считал, но в душе. На этот раз немец вообще не скупился, хоть пиво купил сортом попроще. Зато принесли целую тарелку пожаренных колбасок и, зная пристрастие всех советских людей к хлебу, еще и несколько аккуратно порезанных кусочков местной булки. Дабы похрустел комрад, значит, дойче бродом. Комрад, к слову, уже слегка захмелел. Вторая кружка презентованного ему пива была темным элем, а он покрепче лагера будет. Вот оно-то и дало украинцу в голову. Две кружки вроде немного, но язык почему-то начал развязываться. «Хорошее пивко», — чуть причмокивая губами после очередной дегустации, констатировал Остап. «Я-я! Хорошее!» Немец тоже приговорил первую кружку и принялся ко второй. Остап схватил третью и, наконец, отдал должное сосискам, запивая их уже размеренными, неторопливыми глотками. «Да, сейчас трудные времена настали для вас, советских». Остап захмелел, ищел со своей точки чуть расфокусированного зрения сей факт несколько несоответствующим действительности, потому поправил. «Я украинец, а не советский». На что немец лишь индифферентно пожал плечами. «А не все ли равно? Я вот немец, и кого это волнует?» Семен Хватенко не стал спорить. Прожевав кусок колбасы, хлебнул еще пиво, в голове потихоньку зашумело. Остапу вдруг нестерпимо захотелось женщину, и чтоб помесистей, помесистей. «Ты немец, я украинец, и то, и другое хорошо», — сделан первый шаг в Европу. «Вы хороший комрад. Как вас зовут?» «Остап. Меня назвали в честь украинского писателя Остапа Вишни». «О, я хорошо. А меня зовут Дитер. Дитер Болен. Меня назвали в честь моего прадедушки». «Болен? А, не болей, Дитер!» — похлопал уже изрядно загоревший Остап немца по плечу. «Болен или не болен, вот в чем Дитер!» — тупо схохмел он, не обратив внимания на то, что немец откровенно поморщился от подобного хамства. Впрочем, немцу прапорщик был нужен, и он не стал реагировать на подобные выверты хмельного и, по сути, недалекого сознания. «Да, спасибо. Я не болен. Я Дитер болен. Я хотел бы узнать, можно ли приобрести у вас патроны? Я заядлый охотник и люблю охотиться. Но нарезное оружие стоит очень дорого, а еще дороже боеприпасы к нему. Мне нужны патроны, много патроней». «Так у меня и винтовки есть, могу уступить как знакомому за хорошую цену». «Да? Хорошо, я буду этому рад, очень рад. Еще рыбу люблю глушить на море. Могу и гранаты купить у вас». «Хм, вас?» Остапа явно несло. «Вас издаст. How do you do? Нахрен всех пи... вас у нас». «Выпейте еще», — посоветовал немец, кивнул на полупустой бокал. «Я закашу». «Ага». Семен Хватенко ухватился за кружку и одним махом всех микробов по вивахам, то есть одним глотком опрокинул себя пенную жидкость. Он рыгнул, заржал и тут вдруг почувствовал, что его мочевой пузырь внезапно завопил «На выход!». Пиво бурной хмельной рекой пронеслось по своему извилистому маршруту и неизбежно устремилось к конечной точке пути, требуя выпустить его наружу. Ну или выпустить то, что от него осталось. «Я сейчас», — бросил Остап и заторопился в сторону неприметной двери, за которой скрывался вполне комфортный сортир. Выпростав из форменных штанин свой орган, Семен Хватенко наблюдал за желтой, так внешне похожей на пиво струей, и подпевал. «Журчат ручьи, моей мочи, торчит конец, а сердце тает. И даже прапор, коль не растяпа, о тачке он не зря мечтает. Струя звонко билась о фаянсовый унитаз, даря долгожданное облегчение. Наконец мочевой пузырь просигнализировал «отбой». Остап, упрятав свое хозяйство, слегка покачиваясь, направился обратно прямиком, ну или почти прямиком, к гостеприимному столу. На столе уже стояли две полные кружки, соблазнительно стекающие по их стенкам пеной. «Хм, отлично», — вырвалось у Остапа. И опять его понесло. Давненько он так, как сегодня, не напивался, да еще и на халяву. Мозг какое-то время пытался сопротивляться, но последние капли разума быстро рассолились в море пива, как в той песне. «Если бы было море пива, я бы дельфином стал красивым. Если бы было море водки, стал бы я подводной лодкой». Это дело ему захотелось непременно отметить, он и отметил, потому как на халяву. После четвертой кружки сознание Остапа уже поплыло. Но прапорщик не сдавался и, приговорив ее, недолго думая, переключился на пятую, пьянее окончательно. «Так ты патроны хочешь купить?» Не замечая, что же заикается, довольно громко спросил Остап и, фокусируясь, сощурил глаза, подозрительно усматриваясь в немца. Немец дал знак бармену, и тот понятливо кивнул. После чего по-тихому выпроводил двух поздних посетителей, которые со смешкой смотрели на двоих, пивших в углу. «Я. И винтовки. Я-я». «Да что ты, бесовая детина, все заладил? Я, да я...» Внезапно разозлился Остап. «Говори человеческим языком. Уфриц, я б тебе знаешь, как дал бы». И огромный волосатый кулак вдруг стремительно придвинулся к самому носу немца. Но тот лишь коротко взглянув, невозмутимо отодвинул его кружкой в сторону и отхлебнул. «Смотри у меня, а то я раз и все...» Приставший было со своего места Остап плюхнулся обратно на стул и схватил полупустую кружку, кажется, не свою. «Так тебе, Остап, нужны деньги». «Какие деньги?» Покачиваясь из стороны в сторону и судя сквозь зубы пиво, пробурчал в ответ Семен Хватенко. «Немецкие марки или доллары, или фунты с франками, валюта нужна?» Несмотря на то, что мозг Остапа накрыло алкогольное опьянение, сладкое слово «валюта» смогло частично разогнать алкогольные пары, и прапорщик быстро сообразил, что от него требуется. «Валюта? Конечно, нужна. Вы сможете много заработать, если решитесь на мое предложение». «Да я все могу, я могуч, разгоняюсь стаи туч», — скочил на ноги тот, не обращая никакого внимания на то, что его собеседник заговорил на чистом русском языке. «Спокойнее, спокойнее. Для начала я дам вам 150 марок, как аванс и залог нашего сотрудничества. Я буду ждать вас здесь же ежевечерне в течение недели. Если вы придете, вернее, когда вы придете, мы обговорим все на трезвую голову и более детально. Желательно, чтобы вы смогли прийти уже завтра или хотя бы послезавтра. Вот возьмите этот конверт. В нем напоминалка и деньги. Всего хорошего». Немец встал, кивнул бармену и, показав глазами на чуть ли не растекшегося по стулу, прапорщика пространно покрутил пальцами, якобы вращая диск телефона. Бармен намек уловил и, придвинув к себе телефонный аппарат, быстро набрал телефон таксопарка. Остап успел допить кружку, когда к бару подкатило такси. Бармен помог ему подняться и для начала посетить туалет. Там он лишь закатил глаза, не в силах наблюдать, как явно перепивший русский мужик пытается попасть струей в писсуар. Потом он под руки вывел клиента на улицу и, усадив в автомобиль, отправил домой. Нужный конверт лежал во внутреннем кармане кителя прапорщика, так что не потеряется. Сам Остап не помнил, как добрался до дома. Судя по всему, чисто на автопилоте. Жена материла его от души, пытаясь удержать безвольное и грузное тело в вертикальном положении и попутно освобождая его от одежды. Остап не сопротивлялся, потому как уже потерял волю к любому сопротивлению. Хоть что с ним делай, он ничего не чувствовал и не понимал. «О, москалька!» — выдал из себя Семёхватенко, обнаружив рядом с собой до боли знакомое лицо дражайшей супруги. «Москалька, ах ты ж, хохол вонючий!» Остапу тут запретело в глаз кулаком. И хоть кулак был женским и пухлым, но оказался по-российски крепким. Глухой звук удара, когда мужчина, не удержав равновесия, свалился на пол, лишь подтвердил это. Впрочем, много ли надо, если тело само стремится подчиниться законам всемирного тяготения? «Нажрался, как свинья, еще и обзывается, охренел, что ли?» Наклонившись ближе, женщина мигом отпрянула. «О, вонище! Что ж ты жрал-то, паскуда ты эдакая? Пиво да колбаски? А на что пил, скотина? Так!» Женщина быстро обыскала карманы брюк и кителя, попутно окончательно стянув их с безвольно лежащего мужа, и обнаружила во внутреннем кармане интересный конверт. Не задумываясь, она вскрыла его и с удивлением уставилась на три прелестные бумаженцы и достоинством по 50 марок каждая. Вот оно как, и записочка, ага. На бумажке разборчивым, чуть ли не каллиграфическим почерком было написано: «Встретимся в баре, не забудьте о нашей договоренности». Словно охотничий пес, она обнюхала записку, надеясь обнаружить запах духов. Однако бумажка пахла лишь пивом и колбасками. Да и почерк был, без каких-то там затейливых закорючек, явно мужской. Подумав, она вложила записку обратно в конверт и еще немного подумав, добавила к ней 50 марок. Сотню оставила на прокорм семьи и себе на подарочки. Ну что же, с утра она ему напомнит. К сожалению, взглянула на безвольное тело, которое уже невинно похрапывало, вольготно развалившись на жестком полу, она так и не решилась перетаскивать его на кровать. Не по силам ей. Взглянув на лицо мужа, женщина с удовлетворением заметила наливающийся под левым глазом синяк. «Значит, она отомщена. Теперь можно и самой со спокойной совестью спать лечь. Муж, конечно, скотина редкостная, но скотина денежная. Пусть валяется, к утру проспится, а там она ему все скажет, что о нем думает, а сейчас спать». И женщина выключила свет в гостиной.